Глава 14. Кто ты? Терри обдает порывистым ветром, взявшимся непонятно откуда. Пыль попадает в глаза, заставляя закрыться ладонями. Волосы путаются и оплетают лицо. Платье хлопает, словно парусина. Терри ничего не успевает понять, но гарпий будто что-то отвлекает. Девушка оборачивается. Сквозь пелену слез видит, как над ней в небе, взмахивая мощными кожистыми крыльями, опускается еще одно чудовище, похожее чем-то на птенчика, если бы не черный цвет и гибкое тело. «Что это?» В животе леденеет, страх сковывает, заставляя шевелиться волоски на коже. Будто тень мрака, он опускается на скалы, пугая своими размерами. Огромный лев, только не совсем. Терри не видела подобного зверя никогда. Сердце в груди начинает бешено трепыхаться, словно птица в силках, горячо и неистово. Мощные крылья прогоняют воздух до урагана. Кажется, еще немного, и Терри вышвырнет потоком прочь, сорвется со скалы. Она крепко хватается за камни, прижимается к земле плотнее, наблюдая с ужасом, как чудовище прыгает на землю упруго, на массивные и мускулистые лапы с черной гладкой шерстью, который покрывается магическим пламенем, тлея, испуская красноватое свечение, словно раскаленные угли. Чудовище напрягается. Каждый бугор мышц, из которых слеплен зверь, перетекает под бархатистой кожей, когда он начинает приближаться. Массивная пасть с белыми, острыми, как кинжалы, клыками, черные глаза, в глубине которых полыхает огонь, заставляют Терри подобрать под себя ноги. Но еще страшнее был его хвост, который напряженно ходил из стороны в сторону, сложенный из панцирей с опасным жалом на конце. Он пронизывает Терри взглядом, будто здесь находится только она. Терри еще никогда не видела такого глубокого взгляда. Хотя нет, видела. Тот мужчина, что дарил ей ласки, который так жестоко воспользовался ею. Странно, что она вспомнила его. Стоило одной из гарпий очнуться и кинуться с сильным шипением в атаку, как зверь безжалостно ужалил ее хвостом. Гарпию тут же парализует. Хищная полуптица грузно падает на камни. Костлявое тело с серой кожи начинает чернеть на глазах, а потом рассыпается мелкой пылью. Она пеплом разносится по ветру. «Ай!» — Терри вскрикивает. Гарпия, что поймала ее на корабле, жестко хватает за плечо, костистой кистью, оставляет царапины, дергает за собой. Но сбежать с добычи у нее не получается. Зверь настигает ее в два длинных прыжка, так что ей приходится выпустить Терри, чтобы ударить. Но поздно. Опасный хищник сбивает ее в полете в высоком прыжке. Завязывается борьба. Терри не видит ничего. Все смешалось. Тела извиваются, крылья хлопают, бьют друг друга, когти сверкают. Гарпия под лапами чудовища издает шипение. Слышится хруст, летят перья, пыль. Поломанные орлиные крылья раскрываются. Острые клыки льва-хищника сжимаются на длинной шее. Другие гарпии пытаются на него напасть, отбить, но тут же они получают ядовитые уколы смертоносного жала. Глаза мантикора горят. Дико, опасно, безумно. Кажется, больше не осталось ни одной. Хищник, разжав пасть, выпускает шею гарпии, и та, убитой птицей, падает перед мантикором. Он поднимает голову с черным тлеющим загривком и смотрит на застывшую девушку, будто только этого и ждал. Терри вся сжимается, не может даже пошевелить пальцем. Эти черные пылающие глаза не выпускают. Душат, испепеляют. Терри охватывает и жар, и холод. Пальцы вонзаются в холодную землю. Все тело деревенеет, а сердце, казалось, вот-вот лопнет от натуги. «Кто ты?» — шепчет губами беззвучно. Зверь делает шаг. Его лоснящаяся черная кожа с короткой шерстью перетекает по мышцам, словно волны воды. Он утробно и голодно рычит. «Сейчас!» Он убьет и ее. В глазах внезапно начинает мутнеть. Окружение меркнет вместе с черным, как ночь, хищником с гигантскими крыльями, которые будто накрывает Терри тьмой, оставляя только два тлеющих угля глаза в ее сознании. Они жгут, заставляют беспомощно трепетать. Терри падает на землю без чувств. Его охватывает ярость. Рейв едва не потерял контроль над собой. Когда гарпия хватает девчонку своими кривыми когтями, раня ее. Запах крови Терри сводит с ума. Что-то лопается внутри напряженной тетивой. И мантикор бросается в атаку. Он растоптал, разорвал на кусочки эту костлявую хищницу-убийцу. Когда с гарпией было покончено, он взглянул на жавшуюся к камню Терри, напуганную, раненую, невинную. Он мгновенно трезвеет, хрупкая, как горный хрусталь. Только не стоит обманываться. За этой чистой внешностью прячется такая же грязная ложь. Терри Лин Эклин, вот я тебя и нашел. Но девушка вдруг обмякает и плавно падает на серые камни, откидывая голову в сторону. Мантикор двигается с места, ступая мягкими лапами по тверди, но уже через два шага на его месте появляется мужчина. Рейв приближается, опускается на корточки, рассматривая Терри. Платье разорвано на плече. Две глубоких царапины на нежной коже шеи и ключицы. На боку ткань тоже распорота. И кое-где кровь от ран, но не смертельных. Он поднимает руку и убирает с лица светлые пряди, в которых путается пепел. На фарфорово-белом лице с веерами темных бархатных ресниц ссадины и синяки. На скуле и над бровью еще царапины. Кожа выпачкана пылью. Розовые бледные губы сухие и обветренные. Это из-за морского воздуха. Еще до этой встречи он кипел злостью от того, что пришлось потратить время на поиски. Что, переступив через себя, отправился за ней в погоню через море, исчерпав силы. В груди сейчас становится слишком тесно для злости. Слишком горячо. Неужели он всерьез испытывает жалость к той, которую едва знает, к дикарке из глуши со смутным прошлым? Он чуть не сдох, перелетая через море. Ради чего? Чтобы любоваться этой лгуньей, которая отдалась ему, не спросив имя? Слабой девчонкой, которую, если бы не он, могли бы растерзать. Сердце бьется в груди тяжелым молотом. Противоречивые чувства смешались. Если бы он не успел, он бы никогда больше ее не встретил. Щемящая тоска от этой мысли полосует плетью по груди. Почему он это испытывает? Разве ему не должна быть она безразлична? Все это проклятая метка. Рейв сжимает кулак. Нужно прямо сейчас привести ее в чувство и потребовать ответа. Вытащить правду. Вот что он должен сделать. Мужчина обхватывает ее узкое худенькое плечо. Голова безвольно откидывается, открывая уязвимую шею. Сладкий цветочный запах бьет наотмашь. Зрачки мужчины мгновенно сужаются, а крылья носа раздуваются, жадно вбирая нежный манящий аромат. «Бездна!» Бросает ругательство и выпускает ее. И тут из рваного ворота выпадает сверкающий медальон. Рейв берет его. Одним движением снимает с шеи девушки. Читает инициалы и открывает. Несколько секунд рассматривает портреты, а потом захлопывает реликвию и поднимается на ноги. Через мгновение по скалам между кучками пепла, что остались от гарпий, уже ступал мантикор с девушкой на спине. Прыжок, когтистые крылья расправились, подхватывая холодные потоки воздуха. Мантикор делает круг над кораблем и, чтобы не пугать людей и не выдавать себя, открывает портал и влетает в него. Через миг Рейв вступает уже на палубу, неся бесчувственную девушку на руках.